что ж ты вредный-то такой?» – неубедительно возмутился Златко. «Тоже давай думай, вечно я за всех отдуваюсь. Чья идея, того и исполнение. У тебя, кажется, было слишком много врагов, с которыми ты не поквитался, вот и не зли меня, а то будем действовать по только что озвученному плану. Я думал, ты скажешь, что не нужно увеличивать их, врагов, число. Не, с врагами можно справиться, а вот с друзьями». Кавариен оценил Калли, и они засмеялись. После перепалки стало морально легче, и Златко принялся размышлять вслух. Из любой трудной ситуации обычно есть один изящный выход и несколько топорных. Один топорный мы уже опробовали, ясно, что он нам не подходит. Второй тоже отвергли. Значит, нужно искать изящный. Может, попробуем поговорить с болотником, предложил Грым. Ага, так он к нам и выйдет. Берлин даже фыркнул. До знакомства со знахаркой он вообще ни разу не видел подобных существ. И вы-то нет. К тому же Ива предупреждала, что болотники очень коварны и обладают тяжелейшим характером, добавил эльф, вспомнив встречу с водяным в Варзане. А водяные, между прочим, считаются не самой вредной нечистью. Ага, согласился Златко. Связываться с ними могут только полные идиоты. Про идиотов она не говорила, истины ради отметил Калли. Я интерпретировал ее слова, пояснил Берин. Уверен, она бы согласилась с такой трактовкой. Ива бы согласилась. Сейчас, разглядывая чужие смерти в незнакомом подвале, она чувствовала себя именно идиоткой. Причем полной. Девушка не скоро заставила себя отвести взгляд от того, что осталось от когда-то живых людей. Зрелище от чего-то завораживало. Не хочешь смотреть, а все равно смотришь. Знахарке пришлось вновь прикусить губу, чтобы болью вернуть себя к реальности. Тяжесть из мыслей все равно не пропала. Иву очень смущал свет, исходящий от камней. Что за чародейство такое? Впрочем, магию она не ощущала. Одно радовало. Собственное колдовство никуда не делось. Пара заклинаний, которые девушка сотворила на пробу, вышли вполне удачными. Но если меня опоили, то почему магию не заблокировали? Неужели не смогли? Или так уверены в себе? Ива не питала иллюзий относительно своей способности противостоять опытным чародеям, но такая беспечность все же удивляла. Как и то, что руки ей не связали. Даже веревками. Не говоря уже о кандалах, которые, как она видела, имелись в наличии. Что-то не сходилось, и это пугало. Ива придумала таким странностям немалое количество объяснений, но проверить их пока не удавалось. Да и зачем? Куда важнее было выбраться отсюда? К гоблину все эти расследования Златко. Пусть сам разбирается с тем, во что ввязался. Чего она вообще сюда полезла, если ее даже не просили об этом? Наверное, это заразно. Да-да, такая вот способность влипать в неприятности, именуемые приключениями, это заразно. Так она Златко и скажет. Вот только доберется до него и обязательно скажет. Пока Ива предавалась столь сладким мечтам, ноги привели ее в другую часть помещения, разительно отличающуюся от той, где девушка очнулась. Тут ничто не напоминало застенки, скорее уж мастерскую мага. Несмотря на невероятной толщины слой пыли, что покрывало столы, шкафы, стулья, Ива не сомневалась. Это лаборатория чародея. Девушка с интересом разглядывала треноги, колбы, остатки сложных рисунков на идеально гладком полу, защитные знаки, выдолбленные прямо на стенах. Вот этот на случай, если произойдет сбой и энергия вырвется из-под власти заклинателя. Знак чуть дальше ограничивает магию этой комнаты. Важная вещь, если не хочешь, чтобы кто-то разобрался в том, что именно ты колдуешь. В их университете такие ограничители применяли на экзаменах. Каракули, иначе и не скажешь, на другой стене призывали накапливать магию. Подчиняются только тому, кто их нарисовал. Ива покачала головой. Да, тут все для мага. Но что интересно, отсюда хозяин комнаты отлично видел место, где находились прикованные девушки. Означает ли это, что прикованы они там были по его воле? Это место очень старое. Даже заклинания такие сейчас практически не используются. Давно уже изобрели куда более простые и эффективные методы. Эти им показывали только для того, чтобы они оценили эволюцию магических знаний. Ива задумалась. Маги тех времен считались очень жестокими. В их практике часто присутствовали жертвоприношения. Причем приносили в жертву и животных, и людей. Порой зверства чародеев прошлого поражали. Казалось, им недостаточно просто убить человека. Нет, сначала его подвергали физическим и моральным пыткам. Вырезать на коже символы, сломать все кости, до каких можно дотянуться, поочередно отрезать конечности, не давая умереть, или проделать то же самое с ребенком на глазах у матери. Когда Ива читала описание подобных зверств, она всегда задумывалась, неужели магия требовала этого, или ею прикрывались, желая замаскировать природную жестокость. Что могут дать такие опыты? Призвать демона. Так это можно сделать куда проще. Темные силы. Травница нахмурилась. Такими пытками можно других заставить призвать темные силы, если у жертв есть задатки для этого. Мучитель же и так принадлежит тьме, если решился на подобное. Девушка снова огляделась. Почему-то ей не казалось, что хозяин этой лаборатории служил темным силам. Где их символы, атрибутика? Заклинания опять же чисто магические. Так тьму не призывают. Просто какой-то садист. Возможно, считающий себя ученым. Книги пестрят подобными персонажами. Но в давние времена подобные типажи носили ореол мрачного героизма. Мир вообще был куда более жесток, чем сейчас. Чем даже сейчас. Ива передернула плечами. Она до сих пор регулярно просыпается в кошмарах, вспоминая свои костры. Травница оглянулась. Скелеты все так же лежали у стен. Кто же сотворил подобное с живыми людьми? Более того, с молодыми женщинами. И зачем? Ива снова пригляделась к лаборатории мага. Какая-то догадка вертелась в голове, но не удавалось ее поймать. Девушка решила не тратить время, неизвестно, сколько его у нее, и заняться поисками выхода. В дальней стене лаборатории был пробит проем для двери с высоким порогом. Ива даже подивилась, зачем такой, ведь, чтобы пройти в следующее помещение, приходилось высоко задирать ногу. Однако, оказавшись в новой комнате, девушка мгновенно забыла об этом, по сути, неважном вопросе. Ведь она попала в помещение, назначение которого ей весьма знакомо. Так могла выглядеть только мастерская ведьмы. Все эти ступы, миски, несколько жаровин, тренога, емкости для ингредиентов, закрытые, открытые, темного стекла, прозрачные, глиняные, металлические, деревянные, широкие, узкие, высокие, крохотные, все это нужно только для ведьмы или знахарки. Вот здесь явно висели пучки трав. Тут крепились инструменты. Их Ива нашла на полу. Лопаточки, скребки, пестики, ножи разных металлов. От деревянных элементов мало что осталось, но воздух тут был достаточно сухим, поэтому кое-что из дерева все же сохранилось. Стены же пестрили символами. И они уже точно не для знахарства, для ведьмовства. Ива только покачала головой. Кто бы мог подумать, что она увидит с детства знакомые рисунки в подобном месте. Но, похоже, эти две комнаты принадлежали разным людям. Дело даже не в профессиях. Она вот тоже и маг, и знахарка. Хотя ей никогда не требовались разные помещения для этих двух занятий. Мастерские отражают своих хозяев. Как высоко прибиты полки, они закрытые или открытые, много ли на них стоит, какие символы используются. Первая комната наверняка при жизни хозяина могла считаться образцом минимализма и практицизма. Вторая с ее узорами на шкафах и столах, столпящимися банками на полках и множеством развешанного на стенах добра не могла принадлежать тому же человеку. Впрочем, какая разница? Ива пожала плечами и тоскливо вздохнула. Сколько же здесь нужных вещей? Инструменты, магически запечатанные книги, до сих пор сохранившиеся ингредиенты вроде редкого песка, измельченных костей животных, да мало ли что еще. Но придется все оставить. За столько лет в этом жутком месте рядом с телами жертв они пропитались проклятой энергией. Даже брать в руки опасно. Ива знала, как действуют вещи из подобных могильников. Пошедшие на поводу у своей жадности люди сгорают за пару суток. Ей хватит и того, что она торчит тут столько времени. Еще неизвестно, пройдет ли это для нее бесследно, если удастся выбраться живой из этой передряги. Кстати, может, от этого так тяжело на душе и в мыслях. Ива вздохнула и подумала о том, что все, что находится здесь, скорее всего помнит мучения прикованных в соседней комнате девушек. А может, и не только их. Хочется ли ей пользоваться такими вещами? Да упасите небеса! Однако хватит разевать рот, нужно подумать о том, как не остаться еще одним безымянным скелетом в этой гробнице. Ива подошла к следующему проему и дернула дверь на себя. Ей удалось отпрыгнуть, но труха все равно щедро засыпала ее с головы до ног. Разлетевшаяся в прах дверь освобождения не принесла. С ужасом Ива увидела завал из камней, крупных и мелких булыжников, остановленных, очевидно, защитной магией комнаты. Сейчас те заклинания явно поистерлись. Помещения все еще сохранились в некоторой целостности, но вот дверь уже сгнила. Несколько камешков со зловещим звоном упали и вкатились в комнату. Ива замерла в ожидании неизбежного. Однако груда больше не сдвинулась. Наверное, камни спрессовались за столько лет, запомнили свое место, угомонившись после обвала. Они больше не желали мчаться вниз и сносить все попадающиеся на пути. Но как знать, не проснется ли желание вновь. Девушка осторожно отошла на пару шагов. В этом странном месте она даже боялась использовать магию. Пару простейших заклинаний оно пережило, но что будет, если применить колдовство посильнее? Комнаты явно держатся за счет старых заклинаний, иначе потолки бы давно рухнули, стены тоже, не говоря уже о груде камней у двери. Вот полезет она со своей магией первого курса, и кто поручится за результат? Ива попыталась проанализировать увиденное. Это явно подвал. Окон нет, эти камни, выглядывающие из двери, да и ощущение, какое возникает, когда спускаешься на глубину. Привыкнуть можно, но оно всегда присутствует. Кладка стен основательная. Умели раньше строить. Никакого новомодного кирпича, только настоящие камни. Чувствуется размах. Если бы это не казалось таким невероятным, Ива сказала бы, что находится в подвале замка, вроде того, что принадлежал семье Берринов. Может, даже и старше. Но если ее не перенесло куда-то совсем далеко, то она явно ошибается. Вокруг же болото. Никто не строит замки на болоте. Или и такие любители есть. Ладно, допустим, замок на болоте возможен, но почему тогда о нем никто ничего не знает? Даже о замке Фьелга входили слухи, хотя он вообще большую часть времени был невидим для людей. С другой стороны, она же не интересовалась местным фольклором. Но Антари, рассказывая про воропустцы, говорила только о болоте, никак не о замке. Может, просто не упомянула. Кстати, подумала знахарка, дорога. Слишком хорошая дорога-то. Как раз такая, какая могла бы вести к замку. Иначе зачем ее проложили? Причем давно проложили. Неужели сходится? К тому же болота ведь могут появляться. В смысле образовываться. Возвели дамбу в каком-нибудь не том месте или плотину для пруда. Правда, кто позволил бы такое проделать рядом с замком? Может, хозяин дурак попался? Или соседи так решили свести счеты? А может, какой-то катаклизм? Землетрясение, например, река поменяла русло, или гора разрушилась? Такое же возможно. Ива в очередной раз пожалела, что рядом нет Златка с его обширными знаниями и бесконечным энтузиазмом в деле поиска истины. Да и Каллиза просто мог ответить на ее вопросы. Девушка вздохнула и внезапно ощутила жуткую тоску. Будь рядом ее друзья, они бы мигом придумали, что делать. Грым порывался бы разнести завал камней, а Дэй давно бы ощупала весь потолок, откуда-то ведь его свалилось, наверняка есть скрытый люк. Златка бы быстро понял, как местная магия отреагирует на вмешательство, а Калли уж точно нашел бы все потайные ходы. Чем, кстати, не мешало бы заняться и ей. Знахарка всхлипнула от тоски по друзьям и отправилась искать другие двери. Вряд ли бы ведьма позволила магу постоянно ходить через ее мастерскую. Уж на что Ива считала себя уравновешенной, и то стоило кому-нибудь просто заглянуть в ее травяной покой, так куда только девались ее спокойствие и доброта. Кем бы ни приходились друг другу эти двое, двери в мастерские у них должны быть разные. Пришлось вернуться в жуткую комнату со скелетами. Стараясь не смотреть на них, Ива внимательно изучила стены на предмет замаскированного входа. Явных проемов не было видно. Знахарка вспомнила, как она тут очутилась, и задрала голову. Нет, никаких люков тоже не наблюдается, если только очень хорошо скрыты. Но опять же, неужели маг каждый раз таскал за собой лестницу, чтобы всего лишь оказаться в своей лаборатории? Даже если она лежала рядом с люком. Попробуй еще ее опусти, установи так, чтобы не сверзиться. Веревка. Нет, просто глупо. Да и левитацией вряд ли стоило пользоваться вблизи реагентов. К тому же, а если у мага похмелье или болезнь? Такие состояния легко влияют на заклинания. Напутал что-нибудь, и здравствуй каменный пол. Никто и не найдет. Нет, все должно быть куда проще. Должна быть нормальная дверь. Ива начала простукивать стены, прислушиваясь, благо в этом могильнике звуки исходили только от нее. Ей пришлось обойти всю комнату, кроме той части, где лежали скелеты. Вряд ли дверь находилась рядом с ними. Коль они прикованы, значит, были живы и в сознании, а коли так, то обязательно попытались бы бороться, хотя бы схватить за ногу и дернуть вниз. Кто захочет так рисковать? Даже если в своих силах уверен, то за те же самые реагенты страшно. Однако, несмотря на все усилия, Ива не услышала пустот за стенами. Стараясь не терять самообладание, девушка повторила свой путь. И снова ничего обнадеживающего. В который раз сегодня, подавив панику, травница, стиснув зубы, подошла к тому месту, куда ее выбросила. Кто знает, что в голове у этого извращенца творилось. Может, ему нравилось каждый раз рисковать, проходя вплотную к пленницам. Ива постаралась простучать в стены закутка как можно тщательнее, не желая возвращаться сюда дважды. Хватало уже того, что она просто видела все это. И все время, пока она этим занималась, в голове вертелась только одна мысль. Почему, ну почему именно с ней происходит такая ерунда? Увы, дело с мертвой точки не сдвинулось. Ива, сдавленно прорычав несколько ругательств, отошла подальше от скелетов. Неужели ей предстоит стать седьмой жертвой? Ладно, если не болотник, то что мы можем сделать? Грым сидел на земле, приходя в себя. Ему не хотелось это признавать, но дорога по болоту вымотала и его. Он привык, что любые тяготы переносит легче друзей. Однако к такому оказался не готов. А ведь поговаривают, что есть болотные тролли. Что же это должны быть за зверюги, если живут в таком кошмаре? Нужно было хотя бы за пару недель до нашей вылазки послать человека, чтобы втерся в доверие к местным и узнал, в какую сторону ездят всякие подозрительные личности, заметил Калли. Я бы не удивился, если бы кто-то из местных даже проследил за чужаками. Чем обособленнее живут люди, тем они осторожнее. Я посылал, с непонятной интонацией ответил Златко. И что? Загорелись оба его собеседника. Ближайшие деревни поразила некая неизвестная интонация, юноша передал всю меру своего скептицизма, болезнь, выкосила даже скотину. Представляете, какая незадача. Да, протянул Грым, серьезные ребята. А местный барон, или кто он там, куда смотрит? А местный барон, как ты изволил выразиться, это Леонора Доклин, в приданое которой были отданы эти земли. Одно к одному, вздохнул тролль. Так что мы будем делать? Вечно я должен думать, пробурчал Златко, но на самом деле план у него уже сформировался. Берин даже предвкушал, что скажут друзья. Назовут сумасшедшим, как минимум. Юноша покопался в недрах своей сумки и бережно извлек из нее тряпичный сверток. «Что это?» – оживился Грым. Даже Калли заинтересованно вытянул шею. То, из-за чего весь сыр-бор. Златко развернул материю и предъявил друзьям несколько засушенных веточек череды. Куклу, с помощью которой управляли Леонорой, пришлось отдать. «Мы ведь переполошили огромное число людей». «Но я вытащил из нее кое-что», — ответил он на вопрос в глазах друзей, «так сказать, для гарантии, в том числе вот эту травку. Взял не всю, разумеется, пришлось часть оставить для исследования. Надо сказать, после всей этой истории я задумался, что мы практически беззащитны перед магией, которую не можем ощутить. Магию стихий мы чувствуем, некромантию тоже». Я еще ощущаю ментальную, а вот с другими сложнее. И что получается, если я не ощущаю другую магию, то она сможет легко меня заломать. Златко сам не заметил, как увлекся. Почему же? Тонко улыбнулся Калли, которого забавляла горячность приятеля. Есть особые защиты и способы. И какие же есть защиты от магии трав? Прервал его размеренную речь Бервин. Эльф задумался. «Ты сейчас наверняка будешь говорить о распознавании ядов», — с легкой ноткой превосходства заявил Златко. «Только это примитивное понимание магии трав. Ведь яды — это не магия, это свойство веществ. Магия же намного тоньше, так-то?» «Допустим», — отмахнулся эльф. «Если ты завел об этом разговор, значит, ты что-то придумал». «А да», — довольно протянул Берин. «И мне кажется, я гениален». «Хватит политесы разводить, гений!» – буркнул Грым, пока Калли потрясенно хлопал глазами. «Вываливай, давай идеи, а то до утра тут просидим. Насладиться моментом не даете?» – буркнул Златко. «Тьфу на вас, никакого уважения к моему гению. Мы вознесем хвалу твоему гению», – усмехнулся эльф, «когда услышим, во что именно он разродился на этот раз». Тролль хохотнул, а Бервин задумался – не обидится ли ему, однако желание похвастаться пересилило. Все на самом деле очень просто. Помните заклинание, которое Ива порой использует, против злого умысла. Друзья сделали почти одинаковый жест, то ли кивнули, то ли мотнули головой, но Златко решил не заострять на этом внимание. Вы, конечно, скажете, что это примитивное колдовство, но помните, как нас в трактире хотели опоить, а потом ограбить. Помогло же. И я подумал, что вот это воздействие на сознание самый что ни на есть злой умысел. И можно это использовать. Подожди, подожди, поднял ладонь Калли. Это ведьмовская магия. Ива еще куда ни шло, хотя я тоже не понимаю, как она это делает, ведь не ведьма. Но ей, возможно, кровь помогает, но ты-то... А вот в этом и заключается гениальность того, что я сделал. Чтобы не утомлять вас долгими подробностями, скажу так. Я вспомнил, как Ива его делает, разобрался, насколько мог, с помощью книг и логики. Я понял, где Ивушка вплетает магию трав или какие-то ведьмовские заморочки, не знаю им названия. Я их не вижу, разумеется, но могу предполагать, как астрономы могут предполагать наличие каких-то звезд. Я заменил эти невидимые энергии на то, что мне подвластно. Но наша магия не откликается на такие абстрактные понятия, как злой умысел. Поэтому я обозначил объектом, который нужно обнаружить, вот эту траву. Причем сухую уже, так как живая трава тут может быть под каждым кустом. Я так рассудил, что там, где эти травы сушат, должно быть хотя бы несколько таких же, готовых, образцов. Так почему мы до сих пор не воспользовались этим твоим гениальным волшебством? Буркнул Грым. Потому что, я еще не использовал его, помявшись, признался Златко. И, видя реакцию друзей, поторопился продолжить. Но оно должно работать. То есть ты, гений, поешь нам об этой, гоблин побери, гениальности, а сам даже не опробовал заклинание. От злости Грым даже вскочил и навис над приятелем. Они все знали, что в теории любое колдовство может казаться идеальным, но на практике работать не будет. Три четверти заклинаний так и оставались на бумаге, безупречные с точки зрения построения и неприменимые в жизни. Причем никто не мог предугадать, какое сработает, а какое – нет. «Да ладно тебе, что ты злишься!» – попытался возмутиться Златко, отодвигаясь. «Должно сработать. Скажи, а почему ты не хочешь использовать обычное заклинание поиска?» – приподнял точеные брови Калли. «Коль, уж у тебя есть образец того, что нужно искать. Какое заклинание поиска?» – насторожился Златко. «Да обычное заклинание поиска. После истории с Катериной, главой клана кошек, они все потрудились выучить его, не желая больше бродить в неизвестности, если кто-то из них снова пропадет. Другое дело, что для такого колдовства требовались определенные умения, на слишком большие расстояния сил пока не хватало, но на пару-тройку верст должно сработать. А, это...» Взгляд Беррина забегал из стороны в сторону. «Его могут почувствовать. И для предметов оно не очень годится. А вот мое заклинание идеально для наших условий». «А», кивнул, соглашаясь, Калли, скрывая очи под длинными ресницами. «Понятно. Тогда давай колдуй. Хочется посмотреть на твое гениальное заклинание». Златко, довольный, что выбрался из щекотливой ситуации, прикрыл глаза и сосредоточился на волшебстве. «Ну ты и сволочь, ушастый», — восхищенно прошептал Грым на ухо эльфу. Тот снова кивнул, принимая комплимент. «А может, люк в полу?» «Да, это подвал, но все же». Ива уже с полчаса сидела у стены на кое-как очищенном от пыли пятачке и проклинала свою доверчивость. Девушка с сомнением оглядела пол. В крупных каменных плитах никаких подозрительных трещин не наблюдалось. Знахарка вздохнула, но все же поднялась и принялась исследовать пол. Некоторые места ей показались странными, но, сколько ни тянула она камни, ни стучала по ним, ничего не произошло. На каменных плитах нашлось несколько символов, явно магических, но сами по себе они ничего не значили. Тогда Иве пришла в голову идея о рычагах. В замках всегда есть потайные ходы и скрытые двери. Как правило, они открываются с помощью рычагов или последовательных нажатий на что-либо в правильной комбинации. Поиски возобновились. Шкаф у стены, смежный с комнатой ведьмы, сделан из особого дерева, больше похожего на металл. Златко говорил, что стоит бешеных денег. Может, поэтому не развалился, как та же дверь в мастерской колдуньи. На полочках несколько каменных и стеклянных емкостей. Судя по следам на дереве, шкаф был закрытым, но на дверце ценного дерева пожалели. Ива перетрогала все, что нашла в шкафу, подвинула и сам шкаф, хотя это оказалось непросто. Весил он, словно делали из камня. Удалось лишь чуть-чуть отодвинуть, но достаточно, чтобы понять, за ним никаких дверей или рычагов нет. Дальше небольшой участок стены с парой символов. В углу ничего не висит, а следующая стена сплошь в надписях. Половину Ива не понимала. То ли незнакомый язык, то ли символы, которые сейчас не используются. А вот следующая стена явно для инструментов, остались металлические крепления. Вот их девушка все передергала. Некоторые даже удалось вытащить. Толку от этого, к сожалению, не было. Взгляд скользнул дальше, вновь наткнувшись на незахороненные кости. Чем дальше, тем труднее было не смотреть в ту сторону. В голову закрадывались панические мысли. «Если я тут умру, это будет самая нелепая смерть, которую только можно представить». Ива нарочно произнесла фразу вслух, чтобы нарушить постепенно затягивающую мистическую тишину. Девушка решительно сжала кулаки, впившись ногтями в кожу. «Думай давай», — приказала она себе, снова вслух, желая напрочь вымести из головы пораженческие настроения. «Думай, ты не глупее Златко, только не даешь себе труда тоже шевелить мозгами. Вот тебя жизнь и ткнула мордой. Думай, выход точно есть. Вот будет умора, если ты помрешь, сидя на нем задом». Ива на всякий случай взглянула себе под ноги, но ничего подозрительного там не обнаружила, поэтому решила еще раз осмотреть комнату, но остановилась, не сделав и полшага. Надо подумать, сначала голова, потом руки. Девушка крутнулась на месте. Выход должен хоть как-то выделяться. В комнате обязательно должно быть что-то необычное. Кости не в счет. Пока. Ищи что-то другое. Что-то не вписывающееся в обстановку. Если действительно забыть про останки, то помещение казалось вполне стандартным. Обычная магическая лаборатория. Ива с легкостью могла представить такое же место в университете. Очень даже похоже. Только за надписи на стенах там по голове не погладит. Кстати, зачем они вообще? Не проще было бы написать на бумаге или пергаменте. На камне попробуй еще процарапай их. Да и не сотрешь, если разонравится. Как элемент интерьера. Символы, да, может быть. Вот эта магическая формула, тоже, или чтобы не забыть. Но зачем старочеловеческие руны, которые и в слова-то не складываются? Раньше письменность людей была слоговой и иероглифической. Существовали специальные знаки, руны для слогов и иногда отдельных слов, коих было великое множество. Большинство ныне живущих уже и забыли, как писать не буквами, но магам приходилось выучивать хотя бы самые распространенные символы. Старые заклинания в основном строились на этой письменности. Травница внимательнее вгляделась в стены. А ведь верно. На каждой написаны старочеловеческие руны, некоторые даже в слова не складываются. Зачем? Чувствуя, что напала на след, Ива, торопясь, вытащила из сумки книгу для записи и перенесла туда все знаки. Получилось следующее. Над. Ним. Ми. Лежит. Р. Ге. При. Девушка скептически посмотрела на эту билиберду. Над ним ми лежит Р. Ге. При. Что за гоблиня? А может... При ГР лежит минием. Не-не, бред. А что, если... Знахарка задумалась, возможно ли из этих обрывков составить осмысленную фразу. Приступим, вновь заговорила она вслух. Сначала попробуем составить слова. Итак, лежит, вот первое слово. Дальше, лежит над. Бодро начав, Ива дальше замешкалась, перебирая варианты. При ге, гипри, гер, нет, это все не то. Минеем. Мигер. О, Мигер. Или Мигеры не так пишется. Наконец она сообразила, что нужно не метаться от фрагмента к фрагменту, а методично подбирать к каждому из них пару. Неемми. Надлежит. О, надлежит. Запишем. Ива накорябала подлежит над надлежит. В этот столбик она решила записывать все получившиеся слова. Дальше. Надр. Надге. Надпри. Вот же ж задачка. В итоге у Ивы получились следующие слова. Лежит над надлежит прими гением мир. Так, прими гением, надлежит гением. О, уже что-то. Если надлежит гением, то что остается? Прими, надлежит гением пример. Может, примирение. Примирение. Как назло, Ива не могла вспомнить, как пишется слово примирение старым способом. Подождите, а разве раньше мир как не война согласия так писался? Отгадка раздражающе крутилась в голове, но в руки не давалась. Ведь было же. Было что-то такое. Я еще тогда удивилась. Воспоминание пришло неожиданно. Это точно произошло в их сдэй-домике. Парни, разумеется, сидели у них. Они все тогда разучивали заклинание по упокоению поднятых некромантией скелетов. Очень старые, но до сих пор самое действенное заклинание на такой случай. Беда с этим типом нежити заключалась в том, что вызвать скелеты могла любая бабка с зачатками дара, обиженный подросток или вообще сочетание нескольких обычных факторов вроде грозы на кладбище, где неподалеку избили человека или даже животное. Никто так до конца и не разобрался, что подвигает кости давно умерших людей вдруг выбираться из могил и бродить по окрестностям, а то и устраивать танцы. Не слишком опасное явление, но такое зрелище неизменно пугало людей. Укладывать скелеты обратно в могилы научились давно. Обычно этими техниками владели в первую очередь жрецы и маги. Строилась формула заклинания на словах, которые хорошо ложились на молитвы. Легкая и понятная магия. Она без особых сложностей получилась даже у тролля, а вот да и никак не давалась. Это, наверное... «Потому что твое направление бой куда боевитей, чем у Грыма», — засмеялся Златко. Заклинание требовало особого состояния духа, спокойного и сдержанного. «Дело не в направлении, а в профессионализме», — возразил тролль. «Что, клыкастая, держать в узде собственный норов не получается. Я тебя сейчас в узду засуну и вскачь пущу», — огрызнулась Дэй. «Подальше отсюда. Он специально тебя из себя выводит», — заметил Златко. «Не поддавайся. При таком заклинании самое важное — это настрой. Вот представь, что такое случилось в какой-то маленькой деревушке, где только жрец местного божества и есть. Все вокруг в панике, но жрецу нужно справиться, упокоить скелеты. Они не виноваты в том, что поднялись. Жрецу нужно помнить, что это останки людей, которые когда-то были родственниками его паствы. Их нельзя сжечь или разметать в пыль. Люди этого просто не поймут, оскорбятся в лучших чувствах. Может, не сразу, но как придут в себя. Поэтому скелеты нужно именно упокоить, уложить спать обратно. Вот и настрой должен быть такой, будто ребенка спать укладываешь. Если сама на взводе, он никогда не уснет. Да я понимаю, понимаю, злилась Дэй. И все у меня нормально с эмоциями. Я же медитировала. Это меня сейчас этот придурок из себя вывел. А когда заклинание творю, я спокойна, честно. Ее друзья вслух засомневались, все, кроме Калли. Именно он спросил: «Может, ты что-то неправильно делаешь?» «Да что тут делать? Элементарно же!» — возмутилась Горгулья. «Повтори для нас, тихо и очень спокойно, как скелеты упокоивал», — попросил эльф. Да и попыхтела, но все же выполнила требуемое. Ошибку заметили сразу же. «Ха!» — встрепенулся Златко. «А ну дай-ка мне сюда свои записи». И сам же выхватил их из рук Горгульи. «Ну точно, у тебя формула неправильная». «Как неправильная?» Да и пододвинулась ближе. «Вот в этом знаке. Ты мир написала как земля вселенная, а нужно как умиротворение покой. А они по-разному пишутся», — удивилась Горгулья. «Сейчас нет», — довольно произнес Златко, обожавший все объяснять. «А раньше по-разному. Старое письмо было ближе к иероглифам. Там прежде всего на смысл обращали внимание, не на звуки, которые отражают буквы. Я на слух записывала», — обескураженно глядя в записи, призналась Горгулья. «Даже не посмотрела на доску. Вот он, избыток образования», — засмеялся Грым. «Исправленное заклинание у Дэй получилось с первого раза». Ива улыбнулась воспоминаниям. «Как же ей не терпится вернуться к друзьям, в их уютный домик, в котором вечно собирается вся компания, где всегда пахнет чем-нибудь вкусным, где они так много смеялись и где ей всегда было спокойно». Девушка даже вздрогнула, возвращаясь в действительность. «Надо быстрее разбираться с этим недоразумением и мчаться в Стенхерм. Этим летом больше никаких приключений. Так, значит, этот пример точно не примирение. Тогда что же? Вот, гоблин, я идиотка. Не надлежит пример, а мир принадлежит. Мир принадлежит гениям». Ива огляделась. Да, похоже, очень в духе местного мага. Наверняка себя гением считал. Некоторое время она радовалась своей догадливости, однако потом встал вопрос о том, что ей делать с получившейся фразой. Девушка сразу отогнала мысль о том, что получившееся предложение может быть просто случайным совпадением без какого-либо магического подтекста. Немного поколебавшись, знахарка встала посередине комнаты, поправила сумку, одежду, призвала щиты, не выпуская их из себя, но так, чтобы иметь возможность выставить их максимально быстро. И только после всех этих приготовлений произнесла вслух: «Мир принадлежит гениям». Грым и Калли могли хихикать сколько угодно, но Беррин знал, насколько гениально его заклинание. Хотя бы потому, что оно стало для него первым серьезным опытом в объединении магии на основе собственных теоретических разработок. Так-то, и оно сработает. Правда, когда оно сработало, Златко удивился, пожалуй, больше остальных. «Ну что?» — Грым нетерпеливо ткнул в приятеля локтем. «Сработало твое шаманство». Беррин удивленно воззрился на тролля. «А ты не видишь?» — издеваться вздумал. Возмутился Грым. «Что не видит?» — привычно вмешался Калли. «Что он издевается? дорожку, светло-синюю. Ответ Златка так поразил обоих юношей, что они несколько мгновений просто смотрели на друга, потом одинаково встряхнулись и огляделись. Наблюдения не принесли желаемых результатов, и тролль вновь начал злиться. «А ты видишь светло-синюю дорожку?» – поспешил уточнить эльф. «Если быть точным, голубую, не замечая надвигающейся беды», – пробормотал Берин. «Ива сказала бы, бледно-голубую. А что сказала бы Дэй?» Не преминул поинтересоваться Калли, привычно ожидая чего-то забавного, и не ошибся. «Синюю», – вздохнул Златко и наконец собрался. Оглядел еле сдерживающего злость Грыма и удивленно приподнял брови. «Ты явно скучаешь по Дэй», — решил он. «Но не время раскисать. Давайте-ка двигаться к нашей цели. Можно я его убью?» — жалобно попросил тролль. Калли сочувственно похлопал друга по лапище. Как позже выяснилось, Златко заменил ведьмовство магией разума, поэтому приятели и не видели результат его колдовства. Чем больше познавали они свое ремесло, тем больше различий между их заклинаниями появлялось. Однако одна загвоздка с синей дорожкой все же была. Она показывала прямой путь, но идти через болото так нельзя. Пришлось Беррину сначала рассказывать Калли, куда идти, а потом брести за эльфом в обход. В результате порой казалось, что они не приближаются к цели, а, наоборот, удаляются от нее. Но Светлый упрямо брел вперед, стараясь не только следить за дорогой, но и посматривать по сторонам. Мир принадлежит гениям. Больше всего Ива боялась, что старые заклинания расшатались настолько, что магия сработает неправильно. Не откроет дверь или телепорт, но взбрыкнет и обрушит на нее тонны камней и земли, что находились над комнатами. Однако опасалась она напрасно. Камни ее не погребли. Да и вообще ничего не произошло. Сколько Ива не ждала, не прислушивалась к магии вокруг, она не заметила каких-либо изменений в ней. Фраза не сработала. То ли заклинания разрушились за века, то ли делала она что-то неправильно. Знахарка предположила второе. Первое звучало слишком безнадежно, а человек, пока жив, должен бороться. Так, Ива, думай, что не так? Может, нужна какая-то поза? «Хотя, нет, я все-таки идиотка редкостная», – пробормотала девушка. «Магию-то я не вложила. Иногда слова работали без энергетической подпитки, порой достаточно было настроения, эмоций, веры, но такое не подходило для лаборатории мага. Если исходить из этого суждения, что за силу она должна приложить?» Ива вновь поискала подсказки на стенах, застонав от отсутствия идей. Девушка тем не менее в очередной раз вчиталась в символы. Знахарка терпеливо их обдумывала, однако какая-то часть ее сознания постоянно норовила избежать лишних усилий. Возможно, именно благодаря ей в голове у травницы возник вопрос, а зачем вообще магу писать на своей стене подсказку? Ива бросила изучать знаки и задумалась над ответом. И правда, зачем? Фраза легкая, ее захочешь, не забудешь. Вряд ли этот маг с такими-то наклонностями рассчитывал на гостей, которые могут запросто зайти в его лабораторию, да еще обеспечивал их подсказками. Сюда только разве что воры могут в отсутствие хозяина пролезть, но им-то он подсказки не стал бы оставлять. Или подумал, что раз гость догадался, то достоин. Что-то мне в это не верится. Тогда что? Ловушка для воров. Не слишком ли сложно? Иве хотелось взвыть. Во всей этой дурацкой ситуации нет ни капли логики. Девушка сжала виски. Думай. Ситуация казалась такой нереальной, что пугать себя не получалось. Голова соображала плохо, как после спиртного или долгого тяжелого дня. Разленилась за лето, Златко увидел бы, со стыда за меня сгорел. Ну же, думай.